мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Мои друзья, пожалуйста, откройте послание к Ефесянам, 5 глава, 31 стих. Мы прочитаем с вами. Здесь написано так: «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет двое одна плоть». Я сегодня вместе с вами поразмышляю над такой темой, как отцовство, воспитание детей, и вместе постараемся понять, как же нам с вами быть, счастливыми людьми. Я обычно, когда начинаю вот эту беседу, спрашиваю: как вы думаете, в церкви больше счастливых пар или несчастных? Как вы думаете? Счастливых. Можно говорить правду. Я в верующей семье воспитывался, и я знаю, вот в церкви уже, наверное, 30 с чем-то лет член церкви. Мои наблюдения, вот знаете какие? Что определенное число людей живут счастливо в церкви. Муж, жена счастливы друг с другом. И ряд людей, в каждой церкви процент разный, живут несчастно. И они несчастливы по-своему. И многие из них с радостью читают стих в Священном Писании: «В доме отца моего обителей много, хоть там, может, в разные обители попадем». Тут так нажились уже, да, что единственная надежда, что там в разные обители попадем. И это правда, что есть счастливые у нас семьи и несчастные семьи. Я сначала общепринятые вещи скажу, а потом немножко к личному перейдем. Мы знаем, что Бог, создавая человека, имел цели. И это цели – населять землю, управлять землею, представлять Бога на земле, владычествовать на земле. И сказано, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одна плоть. Знаете, важно, когда мы оставляем отца своего, мать свою, и действительно семья – это отдельная ячейка. Очень важно, когда родственники не вмешиваются в брак, когда теща, свекровь не вмешивается в брак. Ваше наблюдение: чаще всего кто вмешивается в брак? Тесть, теща, свекровь, свекр? Кто чаще всего? Свекруха, да? За моего хорошенького Степу пусть радуется, что ее в жены взяли, она еще тут, да? И интересная вещь, что мужчины редко-редко вмешиваются в жизнь молодых. Вы знаете случаи, чтобы мужчина вмешивался? Я не знаю. Обычно доминировать, манипулировать молодыми в семье начинает или свекровь, или теща. Как они это делают? Давайте вспомним. Методы какие? Иногда это деньги. Если вы должны жить, вот я вам даю деньги, вы должны тратить вот так. Иногда слезы. Вы ко мне не приходите, я сколько раз вам говорила. И иногда крик, молчание, ярость. Есть разные методы, как доминировать. Иногда угрозы. Чаще всего, когда сынок не оставляет свою маму, и мама начинает верховодить в семье молодых. Ей мало своей семьи. Она начинает учить своего сына, как быть главой в семье. Со своим главой она справилась быстро. А вот своего сына она учит, как быть главой. Это удивительная вещь, очень удивительная. Но тем не менее, это жизнь. И точно то же происходит в некоторых, я говорю, христианских семьях. Вы заметили, что многие проблемы в наших семьях бывают, когда начинают критиковать или родственников спутника жизни? Я заметил такую вещь, что когда даже жена говорит о своих, ну, о своем брате что-то не так, не спеши поддакивать. После того, как ты поддакнешь, у тебя спросят, а ты чего поддакиваешь? Интересная вещь, но очень важно, чтобы мы не критиковали родственников других. Вот, жены или мужа. Давайте вспомним, если мы с вами уже прожили некоторый опыт в семейной жизни, как оно в нашей жизни было. Сначала был, ну как это называется, медовый месяц. Такое счастье внутри, такие радости, такие вот надежды на семейную жизнь. Я помню, одна пара сочеталась, и он говорит, будем жить так счастливо, чтобы все завидовали. И когда приходит некоторое время, после первой фазы вот этого, наступает вторая, выясняется, кто же глава в семье, кто кому должен подчиняться. Наша проблема, я думаю, многих семей в том, что мужчины не берут на себя ответственность в жизни. Мужчина не берет на себя главенство. И такие энергичные, с лидерскими задатками женщины быстро берут на себя всю тяжесть жизни. И где-то к 40, к 50 годам они устают так, что к этим годам они уже хотят замуж. Я понятно говорю, не? Она сначала все брала на себя. Она знала все и делала все, и тащила за двоих, за троих. Но к 40-50 годам она устала от этого всего. Она устала, и теперь она хочет замуж. Бог, когда создавал женщину, Он создал ее помощницей. Наступает третья фаза обычно в нашей жизни. Реальность, когда мы видим, что в ней недостатки есть, она видит, что в ее муже есть недостатки, и понимают, что он не с неба, и она не с Эдемского сада. И начинается вот притирка. И я думаю, что каждый прошел вот эти фазы в жизни. Четвертый момент – рухнувшие мечты. Я помню один случай, когда рушатся вот эти мечты, тогда начинается, она говорит, а я думала, что ты человек. И начинаются первые такие серьезные трения. Одна женщина своего мужа спросила, говорит, ты веришь, что я тебе дана от Бога? Он говорит, я-то верю, но не знаю, за какой грех. Понимаете, какая ситуация? Но этот же признавался в любви, в нежности. Этот же говорил, что любит ее больше всего в жизни. Но когда начались проблемы, когда началось искушение, тогда он не знает, за какой грех с ним случилось. Вот когда мы проходим вот это все в жизни, а все мы с вами прошли определенные трудности в жизни, семья или рушится, или делается крепкой. Верующих же разводиться нельзя, да? И потому тянут лямку, играют в церкви счастливых, а дома абсолютно жизни нету. Только дети, а так бы давно бросила его. И он говорит, если бы не дети, давно разошелся с ней. Верующие ходят в церковь, но духовной жизни, счастья духовного нету. Нету духовного счастья. А в других и искушения, и трудности, и, может, беднее живут, да? Но любят друг друга. К ним зайдешь, ну хорошо у них. Они как-то и ссорятся умеют, тихо, спокойно, ну, уступают друг друга. Как-то у них хорошо. Когда мы заходим в семью других, если у нас духовный опыт есть и чутье духовное, мы через некоторое время выясняем некоторые вещи, кто здесь глава и какая атмосфера в семье. Как бы ни играли, как бы ни пытались вот быть счастливыми, но если счастья нету, это чувствуется. И сказано, что оставит человек отца и мать и прилепится к жене. И что Бог сочетал, то человек да не разрушает. Одна пара там поссорились между собой. И молодые еще были, опыта житейского не очень. И говорят, пусть меня Бог накажет, если я не прав. А та кричит: пусть меня Бог накажет, если я не права. А ну знаете, когда зайдет вот коса на камень, ну тогда уже говорят каждый то, что на сердце. И интересная вещь, что пока они ссорились между собой, дитя их наглоталось таблеток и повезли в больницу, чуть не умерло. Так что Бог иногда, когда просит, чтобы наказание было, Бог, чтобы отрезвить нас, иногда допускает вот такие сложные переживания в нашей жизни. Я хочу сказать, это как вступление к теме, я хочу сказать, мои братья и сестры, что вот умение жертвовать собой, умение любить и умение компромиссов делает брак счастливым. Я был в Штатах и много проповедовал, в разных штатах проповедовал, с семьями разговаривал, так вот уже наедине разговаривал. И я пришел к одной мысли, что самая большая проблема вот русской эмиграции в Штатах – это духовное состояние мужа и жены. И нелюбящим друг друга родителям дети платят непокорностью. Я еще эту раз мысль. Нелюбящим друг друга родителям дети платят непокорностью. И отсюда проблемы, отсюда слезы. И отсюда вроде Господь все дал, благословил Господь. Ну, живи и радуйся. Моментов недоедания нет. Во что одеться, все решено. Работа есть, деньги есть. Единственное, во многих нет простого счастья, любви к друг другу. И это проблема, и это проблема. Я хотел бы сегодня вот как раз и попытаться вместе с вами поговорить об отцовстве, о воспитании детей, о роли женщины в семье. У меня стаж семейной жизни 24 года. Откройте ваши Библии, это говорит апостол Павел, послание, первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не заботится или не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». И Ефесянам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В книге «Бытие» в 29 главе рассказывается, что Иаков служил за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. В одной церкви я проповедовал и говорю: как тебе кажется, вот ты прожила с мужем своим, как тебе кажется, сколько лет ты прожила, как тебе эти годы кажутся? Одна леди не пободствовала, говорит: как вечность. Нажилась вдоволь. И почему нажилась вдоволь? Потому что не было мира в семье, нет счастья, нет радости. Иаков любил ее, и 7 лет ему показались как несколько дней. А ну вот мысленно проверь, сколько тебе кажутся дней ты прожил со своей женой, со своим мужем. Проверь просто. Вот было разное, и искушение, и скорби, и сложности. Но если бы назад возвратить все это, жизнь возвратить назад, ты бы женился вторично на ней? А ты замуж вышла бы за него вторично? Ну вот ответь себе. Если вторично ты бы вышла замуж, и ты вторично женился на ней, я говорю, сложности в христианской жизни есть, и скорби, но если вторично, и ты говоришь: нет, все-таки я вышла бы только за него, значит, вы хорошо живете. Значит, вы хорошо живете. И если вот эта любовь есть друг к другу, действительно, человек счастливый среди всех искушений. Послание к Коринфянам в 11 главе рассказывается, что всякой жене глава муж. Всякой любой жене глава муж. И Бог, когда Он дает какое-то поручение, Он дает две вещи – власть и ответственность. И Бог дал мужчине власть, всякой жене глава муж, и ответственность. Обычно я спрашиваю: мужчины, что мы с вами больше любим, власть или ответственность? Мужчины, что мы больше любим? Власть, братья, власть. Потому что ответственность, она предполагает трудности, трудности. А ответственности очень многие не любят. Проблема в мире многих мужчин, то, что они любят власть, а не ответственность. Вообще, я думаю, что наша беда, что мало мужчин в мире и мало мужчин в церкви, которые берут на себя ответственность, лидерство, всю горчицу в жизни, все сложности берут на себя. И сказано так в Писании, что отец должен хорошо управлять своим домом, чтобы быть, ну, служителем. Дети у него в послушании. Отец управляет своим домом. Бог соделал так, что мужчина – это глава семьи. И он может управлять по-разному в своем доме. Первое, что мужчины некоторые жестко управляют своим домом. До скольки лет можно детей в страхе держать, чтобы они тебе подчинялись? Как вы думаете? До 12. Я думаю, можно, если страху нагнать, до 15. Если жестко и сурово управлять, то лет до 15 ты сможешь ситуацию держать под контролем. Но вот эта жесткость, к которой прибегают некоторые мужчины в церкви и вне церкви, они не понимают, что придет момент, когда сын станет выше тебя. Придет момент, когда дочь однажды скажет тебе «нет». И ты растеряешься. Ты не будешь знать, что с ней делать. Ей 17-18, и бунт внутри. Она скажет «нет, я туда не пойду, в вашу церковь». «Нет, я больше этого не хочу, хватит». И то потом ты не сможешь ничего сделать. И потому я говорю, братья мои и сестры, если мы желаем иметь благословенное отцовство, мы должны молить Бога и отказаться от сурового, жесткого, грубого метода управления в своей семье. Я знаю из практики, потому что церковь у нас большая и достаточно уже долго существует, с 47-го года, и можно немного анализ сделать вот всей ситуации. Иногда отцы держали своих детей до 15 лет. Они ходили по струнке в церковь. Они каждый раз их приводили в церковь, садили, они сидели как мумии в собрании. Но пришел момент, 16 лет, и они ничего не смогли сделать. Ничего. Отцы ничего не смогли сделать. Дети пошли в мир. Второй метод, как управлять можно в своей семье. Никак. Она сразу захватывает власть в семье, он спокойно отдает свои полномочия ей, и у него страх перед тем, чтобы брать ответственность. Что он делает? Он приходит домой, газету в руки, сам на диван, или фильм смотрит, или футбол посмотрит. И когда дети начинают подходить и говорит: «Папа, а можно мы?» Он говорит: «У мамы спросишь». «Папа, а я вот хочу, у мамы спросить». «Папа, а можно купить? Мама знает». И это просто пятый ребенок в семье, большой, который приносит деньги в семью, да? Но он практически подальше от ответственности. Он устроился, как один сказал, говорит: «Я как царь, я ничего в доме не делаю, она все делает». И таких мужчин достаточно. И удивительная вещь женщины. Я вам скажу, что в любой женщине живет женщина. И эта женщина пытается захватить власть в семье. Скажите, внутри женщины есть желание покомандовать? А? Есть желание покомандовать. Я проповедовал в одной церкви и говорю: легко ли вот женщине повиноваться мужьям? Легко повиноваться. А она говорит, что если бы он был умный, то, конечно, бы легко. А так? А я тоже хороший. Я говорю, я думаю, что умная за умного выходила. Понимаете, какая ситуация? В женщине это есть. Как это в Писании сказано? Влечение твое к мужу твоему, но он будет что? Господствовать над тобой. Речь не идет о физиологии. Нет, как раз нет. Речь идет о том, что внутри женщины желание это есть. Желание есть вот это захватить власть. Она знает, как это делается. Иногда это слезами, иногда истерикой. Иногда известными женским оружием, к когда его надо поставить на место в семье. Понимаете? И она знает, как это делается, но она одного не знает, что чем больше она захватывает власть в свои руки в семье, тем больше проблем будет в этой семье. Я вот вам скажу так, что за 30 лет я не знаю ни одной семьи, где бы женщина правила, и чтобы она не привела семью к кораблекрушению. Я не знаю такой семьи. Бог устроил так, что муж – это глава. И если ты хочешь, чтобы в семье было нормально, передавай ему власть. Пусть он тяжести жизни берет на себя. Это очень важный момент. Следующий момент – это то, что мудрое управление. Когда муж управляет своей семьей и действительно является примером в своей семье. Отец не может ничего большего сделать для своих детей, чем любить их мать. Ты не можешь ничего большего для своих детей сделать, чем любить их мать. Когда дети видят, что папа любит маму, когда дети видят, что мама слушается папу и любит своего отца, вот в этой семье очень легко воспитываются в христианстве дети. Сказано: «Мужья, любите своих жен». Женщины, когда вам последний раз мужья сказали, что любят вас? На прошлой неделе одного. Кому раньше? О, пример. Каждый день говорите женам своим, что любите их. Я женился 24 года назад. Когда женился, у нас у отца 10 детей, 5 мальчиков, 5 девочек. Я второй в семье женился. И она мне на следующий день говорит: ты любишь меня? Я говорю: да. Она через 2 часа опять: там, ты любишь меня? Я: да. Она опять: я говорю, у меня что, 7 пятниц на неделю? Я сказал, что люблю тебя. И потом я понял, что женщине очень важно слышать, что ее любят. Женщине это важно или нет? Или я придумал? Для женщины это очень важно. И при том, вот смотрите, как получается. Если мы любим своих жен без «если» и «за что-то», а просто любим. Это акт воли. Женщина бывает в ненастроении, бывает разные ситуации. Но если ты любишь жертвенной любовью, вот эта любовь преображает твою жену. Можно прожить этих 50 лет, которые нам выделены в семейной жизни, по-разному. Можно прожить и быть благословенными, радоваться друг о друге. А можно прожить так себе. Как-то на ЖД идем, а одна женщина неверующая, говорит неверующей своей подруге, та говорит ей: Валька замуж вышла, а та говорит: передай ей, что первые 50 лет будут очень тяжелыми. Понимаете, какая ситуация? Или будут эти 50 лет тяжелыми, или благословенными, или дети вырастут в радость и благодать, или дети будут платить непокорностью, и ты скажешь: нет счастья, нет счастья. Проблема наша, я думаю, братья мои, сестры, проблема наша, что мы не ищем закона у Божьих, мы не ищем, что мы должны делать как мужья и что мы должны делать как жены в своих семьях. Отсюда приходит ситуация, когда в доме мы одни, а в церкви мы другие. И когда дети видят вот это лицемерие, когда мама приходит и говорит: аллилуйя, Господь благословляет, аллилуйя, слава Богу, как живете, отлично все. И рядом стоит 12-летний Ванечка, он знает, как было в доме 2 часа назад, отлично. Он знает, как папа кричал и что мама ему отвечала. И вот этот момент между церковью и домом, когда дети видят, что родители все-таки в церкви одни, а дома другие, вот закладывается в детском сердце проблема. И эта проблема лет 16-18 выйдет наружу. Понимаешь? Первое послание Петра, 3 глава, 7 стих. «Оказывая ей, жене, честь, поступая благоразумно, чтобы не было препятствия в молитвах». Чтобы не было препятствия в молитвах. Я хочу вас спросить, скажите, у вас есть в доме семейная молитва? Вот вечер, собирает отец семью и вместе молитесь. Я скажу, что молитва семейная очень объединяет. Если у тебя нет семейной молитвы, постарайся иметь. Знаете, у нас иногда обиды, иногда горечи, иногда усталость, иногда человек так устанет, что ему не до чего. Но пойми, что важнее всего – это семья. Важнее всего – это семья. Сказано, что муж хвалит ее, встает и хвалит ее, это жену свою. Для женщины очень важно, чтобы ее хвалили. Христианская семья – это ячейка общества, и если в семье христианской плохо будет, то человек нигде не найдет себе счастья. Жена сотворена помощницей, и очень многие жены забыли, что они сотворены помощницей. Помощницами. Сказано, жена, повинуйся мужу своему во всем. Жены, повинуйтесь своим мужьям во всем. Вот теперь как раз и можно спросить, трудно повиноваться мужу или легко? Я думаю, что бывает и так, и по-другому. В некоторых семьях это легко дается, потому что женщина заняла свое нормальное место. В других семьях это очень и очень тяжело. Понимаете, братья мои и сестры, я хочу, чтобы мы с вами поняли, что есть в Библии законы, которые делают нас счастливыми. И есть законы, которые мы нарушаем в жизни, и в нашей жизни много слез, очень много слез. Есть кавказская пословица. Давайте проверим, правильно она, не? Одежда мужа – это лицо жены, а поведение жены – это лицо мужа. Прочитать еще? Одежда мужа – это лицо жены, а поведение жены – это лицо мужа. Очень важно, чтобы жена была на своем месте, кроткого и молчаливого духа. Если ты хочешь, действительно ищешь благословение Божье, если ты действительно устала от неправильности своей в семье своей, если ты видишь, что столько проблем, я не знаю, как они дальше будут решаться, возможно, Господь тебе сегодня говорит, что не пора ли тебе занять свое место в семье, не пора ли тебе занять место жены в своей семье, мужа в своей семье, что ты, как муж, как отец, занял бы свое место. Это Мартин Лютер еще сказал. Знаете, счастливый брак там, где муж идет домой с радостью, а жена его провожает из дому с печалью. С каким сердцем ты идешь домой? Вот когда ты с работы, когда ты устал, с каким сердцем ты идешь домой? Как ты провожаешь своего мужа? Это настолько важно, братья мои и сестры, чтобы иметь счастливые семьи. Если ты будешь счастливый в семье, ты будешь везде счастливый. Если только в семье ты будешь благословенным, ты будешь служить Богу, и благодать будет с тобою. Понимаешь, невозможно иметь несчастную семью и быть счастливым. Этого не бывает. Если ты хочешь иметь вот это счастье в семье, ищи лица Господнего, смиряй сердце свое, и Бог обязательно проговорит твоему сердцу. У нас есть великая молитва «Отче наш». И вот это отцовство, о котором мы говорим с вами, пришло с небес. Отец Небесный любит нас прежде, чем мы возлюбили Его. Мне приходится с многими неверующими молодыми людьми разговаривать, которые пришли только с мира в церковь. И у них очень сложное представление об отце. Алкоголик, бил, орал, выгонял зимой на снег, бил мать. И когда им говорят, что есть у вас отец на небесах, у них нет понимания, что отец может быть любящим, заботливым, и что Отец Небесный прежде возлюбил нас. Еще мысль. Отец в семье. Знаете, у нас было 10 детей, и отец при всей загрузке, он работал, очень много работал, при всей загрузке собирал семью и читал Библию, и старались вечером все помолиться. Я думаю, очень важно, чтобы, несмотря на все проблемы, несмотря на твою занятость, ты находил время, чтобы помолиться Богу со своей семьей, чтобы ты находил время поговорить со своей дочерью, со своим сыном. Потому что самое важное – это домашняя церковь, где ты пастор, где жена твоя диакон и где дети – это паства. Как часто ты молишься? Как часто ты рассказываешь им о Боге? Как часто ты имеешь общение со своим сыном? На отцах лежит ответственность за свои семьи. Это мы, отцы, будем давать ответ перед Богом. А ну знаете, пока на земле, кажется, это далеко, много проблем, надо деньги зарабатывать, надо служить Богу, надо куда-то ехать, надо что-то делать, и семья как-то отходит на второй план. Моисей собрал старейшин и им сказал, чтобы они кровью Агнца помазали косяки дверей. И когда они это сделали, то ангел-губитель шел мимо, и эти семьи были благословенны, и там никто не умирал. Понимаешь? Насколько ты имеешь пост о своих детях? Насколько ты заботишься о своих детях? Я хотел бы спросить, как отца тебя, когда в последний раз ты благословлял своего сына, свою дочь, когда ты обнимал свою дочь, когда ты говорил, что ты любишь своего ребенка? Понимаешь, все в этом мире пройдет. Абсолютно все пройдет. И самое главное, что мы возьмем на небо, это не наши деньги, это не наши квартиры, это даже не то, что мы там трудимся для Бога, это, об этом чуть позже. Самое главное, это наша ответственность перед Богом за наших детей. Понимаешь? Это самое главное. Тебе и мне придется давать отчет за своих детей. Придет момент, когда нам с тобой придется давать отчет. У меня был такой случай. Я только женился и в Батуми поехал. И днем мы там ходили на Черное море, это в 80-м году. А вечером верующие собирались. И я не знаю, один подошел, верующий подошел, и что самое удивительное, он говорил это искренно. Говорит, у меня 8 детей, я им дал библейские имена, ну, одно, Петр, Павел, Тимофей, Лука, там, Иоанн, Марк, говорит, и ты представляешь, ни один неверующий, говорит, что им еще надо? Это на полном серьезе человек. Понимаете, один такой случай еще расскажу. Это мне рассказывали из Западной Украины. Было 7-8 детей у человека, он верующий был, ну, бывают в церквах такие верующие папы. И у него что? Он так часиков в 11 разбудит своих детей и говорит, все дышащее дославит Господа. Потом 4 утра будет и говорит, все дышащее дославит Господа. И когда эти дети выросли, как вы думаете, много было и среди них верующих? Он такую антихристианскую прививку сделал им, да? Что ни один из них не захотел быть верующим человеком. Отец может быть не только священником в доме, он может делиться своими откровениями. Как хотят дети, чтобы папа рассказал, как Господь говорил к его сердцу, какие откровения он имел, какие сновидения Бог давал ему, как он отвечал на его молитвы. Дело в том, что в глазах наших детей в определенное время мать и отец – это герои, особенно отец. Они льнут к отцу, они хотят слышать, и они хвалятся перед своими ровесниками. У меня папа, да у меня папа. И важно очень, чтобы ты нашел время уделить своим детям внимание. Сначала, когда ребенку там 5 лет, 4 года, он бегает и говорит, папа, расскажи, пожалуйста, о Соломоне. Папа, расскажи о Давиде. А папе некогда. Он спешит, говорит, некогда. Некогда. Потом ребенку 14 лет, он бегает за своим ребенком и кричит, я тебе о Соломоне. Он говорит, некогда, говорит, ну я иду сейчас на дискотеку. Он говорит, я тебе о Давиде, куда? Не, говорит, у меня времени нету. Понимаете, есть время, когда ты можешь посеять в сердце ребенка вот эти слова. Я не знаю, братья, мне кажется, что самое сильное воспитание – это влюбить детей в себя. И когда ты влюбишь детей в себя, Тебе не надо специальных каких-то педагогических ударов. Тебе не надо ничего придумывать. Просто живи, боясь Бога. И вот эта детская влюбленность в тебя поможет тебе воспитывать нормальных детей. Потому что когда ты любишь детей, и дети любят тебя, это ключ к воспитанию, мне так кажется. Когда ты последний раз говорил своим детям, что любишь их? Честно, перед Богом, вспомни. Когда ты говорил своей девочке, своему мальчику, что ты их любишь? Некоторые говорят, зачем эти нежности определенные? Надо делом показывать, что любишь. Нет, дети хотят, чтобы их любили. Дети хотят, чтобы их любили. Если говорить о личном опыте, я скажу так, что я старался детям говорить, что я их люблю. Возможно, потому что у меня очень ласковая жена, нежная. Возможно, за 24 года она меня чему-то научила. Но я скажу, что когда говоришь ребенку «люблю» и любишь его, любимые дети создадут нормальную семью и будут любить. Дети, которых не любили, они не умеют любить. Они будут жесткими, они будут грубыми, не потому, что они плохие, а потому, что они должны напитаться любовью от своих родителей, и только тогда они смогут любить. Это законы Божьи. Хочешь – слушай. Не хочешь – чуть позже со слезами будешь усваивать некоторые из этих законов. Мы должны говорить своим детям, что мы их любим. Мы должны говорить своим женам, что мы их любим. Я знаю, это не очень. Но если мы хотим иметь нежных, благословенных детей, мы должны делать так. Потому что Отец наш Небесный говорит нам, что любит нас на страницах Священного Писания. Потому что Отец Небесный заботится о том, чтобы мы действительно чувствовали Его любовь. Второй момент – есть твердая дисциплина, что можно и что нельзя в доме. Обязательно говори своим детям, что ты любишь их. И есть второй момент – границы, что можно, что нельзя. И то, и другое должно быть. Я помню такой случай. Как-то моему сыну было лет 16, и он принес кассету какую-то с очень лютой харизматией. И включил, чтобы я слышал. И, я же понимаю, что молодой орел крыло пробует. Включил. И я ничего. Он еще громче включил. Я ничего. Он там 15 минут, он крутит. Я молчу. Он еще так это. Потом выключит, потом опять включит. Потом говорит: папа, как вам нравится? А я говорю: ты знаешь, примерно с десяток котов мешок и палкой бить. Примерно вот так вот. Он еще включил: да, вы отстали от жизни, покрутил, я молчу. На второй день включил, я молчу. Через некоторое время он бросил это. Я говорю: сыночек, а что ж ты песенки свои не слушаешь? Да, говорит, их. Они в 16, в 15 лет, пробуют, кто хозяин в доме. Да? Не надо встревать в схватки. Не надо кричать, не надо этого делать, не надо ломать, потому что начнешь ломать, он пробует себя, он хочет показать, что он личность, что она личность. Вот если ты успел до этого времени влюбить в себя ребенка, тебе очень легко будет, у тебя проблем не будет. И еще одна мысль, наши дети не просились в этот мир, понимаешь? Не просились. И если ты хочешь знать библейское учение, мы с тобой просто ответственны перед Богом за своих детей. В этом мире, знаете, самая большая проблема в этом мире, что вырастают дети, которые нелюбимы в семьях, они бегут на улицы, они начинают в 14-15 лет заниматься сексом, потому что дома их не любят, а на улице находятся те, которые говорят, что их любят. И их жизнь к 18 годам полностью поломанная. И в результате поломанная жизнь, они не могут создать нормальных семей. И в результате получается следующая ситуация. Замкнутый круг. родители не дают своим детям любовь и не воспитывают их, и те, которые ушли на улицу, платят непокорностью своим родителям, и в результате наркомания, проституция, а если не наркомания, не проституция, просто ему тошно идти домой, он не хочет идти домой. Я с молодыми людьми нередко разговаривал, так, более откровенно, и говорит: ну а что я дома вижу? Мама орет на папу, папа орет на маму, и там жизни нет. Они-то в собрание ходят, конечно. И отсюда проблема. Есть в этом мире законы. Если мы с тобой поймем эти законы, мы избежим многих проблем. Многих проблем. Если мы будем думать, что да ничего страшного, все как-то обойдется. Не обойдется. Не обойдется. Бог дал власть управлять мужу своими детьми. И мы читали с вами, что не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении Христовом. По мере роста давай им свободу. Ты должен знать, что они смотрят, какие у них друзья, где они проводят время. И старайся дать им свободу по мере того, как они выросли. Можно ему 10-летнему вот свободу немножко дать? Давай им свободу. Не зажимай их, нельзя, не трогай, я тебе сказал. Не надо, давай им свободу. Пусть они учатся нести ответственность за свои поступки. Еще одна мысль. Если твоему ребенку 8 лет, я думаю, что ты можешь его посылать уже в магазин и давать ему некоторые заказы, там, что он запомнит, или написать на бумаге, чтобы он купил. Если ему 10 лет, можно отослать уже, чтобы он пошел в садик, забрал сестренку свою. Если ему 13 лет, можно оставить его на молодежное уже, если это нормально, чтобы его привели домой. Но потихоньку отпуская от себя ребенка. Он уйдет, придет момент, когда он уйдет. И когда он родился, начинай с этого момента отпускать его. 6 лет, 10 лет, 15 лет. Сколько можно дать свободы, чтобы этому ребенку было не во вред? Обычно дети говорят: мама, я уже большой, так? Я уже большой. Ну, говоришь, конечно, оденет папины сапоги, шапку папину и ходит. Интересный такой случай. Идет папа с собакой, там, с Рексом, и говорит: ляжь, и тот ложится. Встать, и тот стоит. Идет 6-летний мальчик и тоже кричит: лязь, тот идет. Встать, тот идет. Понимаете? Пока он еще не отец, у него еще нет мужского голоса, чтобы твердо сказать. Но он уже начинает подражать своему отцу. Так вот, относительно свободы. Умей отпускать свою дочь, умей отпускать своего сына, но так, чтобы это не было во вред. Потому что некоторые возле юбки держат свою дочь до 15 лет, до 18 лет, или мальчика до 18 лет. Он такой полудевочка, полумальчик, он маменький сыночек, он вот так, он никогда один, он боится один поехать куда-нибудь за две остановки купить что-то. А я не знаю, мама, пойдем со мной, да? А потом наступает момент вот такого маменького сыночка, когда он женится. И тогда маменька, которая привыкла, что мой Васенька, он же без меня умрет. И она заскакивает, а что она приготовила в холодильнике, что? Почему она спит у тебя, а ты уже встал? Ты же муж. И начинает командовать семьей. А если бы она своего Васеньку отпускала и делала его мужчиной, делала, начиная с детских лет, то он бы женился, и когда мама пришла и сказала: а почему твоя жена только кипятить воду умеет? Да? Он скажет: мамочка, это наши дела. Это я люблю кипяченую воду, и больше мне ничего не надо. Понимаете, какая ситуация? Отсюда вот эти рыхлые мальчики. Отсюда, которые не могут потом ни за жену свою заступиться. А когда дети рождаются, они вообще не знают, что с ними делать. Отсюда, потому что их не отпускали. Им надо давать свободу по мере их роста. Это важный процесс воспитания. 18 лет сын уже, дочь должны чувствовать, что они личности, что они несут ответственность за свои поступки. Но как ты уже влюбил сына свою, дочь свою в тебя, они никогда тебе больно не сделают. Они понимают, что если я пойду туда и буду до 12, до часу ночи там быть, моя мама, мой папа переживает. Я не могу этого сделать, потому что им давали свободу. Они знают вкус свободы, они привыкли к этой свободе, но по мере роста. И если они любимые, в семье у тебя не будет проблем. У тебя не будет проблем, потому что ты вот своей любовью сделаешь в их сердце то, что делает Господь с нами. Закон держал людей в страхе. И закон говорил, если это сделаешь, вот такое наказание. Если вот это сделаешь, закон Моисея, вот такое наказание. Когда же благодать пришла в сердце наше, и мы познали Бога и полюбили Его, мы это не делаем не потому, что нам хочется, а мы не делаем, а потому что благодать, любовь к Нему не позволяет нам делать. Мы любим Его так, что мы свободны от тех грехов или от того тяги к греху. Точно так и с детским сердцем. Старайся воспитывать своего ребенка в учении Христова. Покажи личный пример. Найди среди шума жизни, среди вот этих всех проблем, найди время обнять свою дочь. Поговори с ней сердечно. Пусть она первую влюбленность тебе расскажет. Пусть она расскажет тебе, кто нравится из мальчиков ей. А ты, вместо того, чтобы «Да ты что? Как ты смеешь об этом думать?» Выслушай и храни эту тайну. Храни эту тайну. И когда у вас будут свои тайны, и когда она поймет, что мама никогда не разболтает тайну, папа не разболтает тайну, она принесет тебе все тайны. У тебя будет ребенок твой, друг твой. И тогда у тебя будет все нормально. Мы должны знать, братья и сестры, что Господь хочет благословить наши семьи. Как это Иисус Навин сказал? «А я и дом мой». Там сказано «я», да? «И дом мой». Сначала мужчина, я, муж, должен служить Богу. Я не могу жены больше спрашивать, чем сам делаю. Я не могу ее упрекать за то, что она не так служит Богу, если у меня двоятся мысли, как это сказано, человек с двоящимися мыслями не тверд в каких путях? Во всех путях, во всех путях. Таким образом, с одной стороны, мы должны любить детей, с другой стороны, у нас должна быть твердая дисциплина, потому что есть вторая часть, когда вообще никакой дисциплины нету. Дисциплина должна в семье быть, потому что ребенок без дисциплины – это проблема. Чуть позже это будет проблема. Откройте, наверное, Иоанна, 5 глава, 19 стих, прочитаем вместе. Это Христос говорит следующий закон, который верен нашей жизни. «Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Понимаешь, какая ситуация? Дети – это наши маленькие копии. Вы когда-нибудь замечали в своих детях свои недостатки? Ну, все лучшее от нас, а все худшее от жен наших. Или все лучшее от нас, а все худшее от мужей. Да? Ну, вот давайте честно. Было такое? Ты ж посмотри, да она ж копия твоя, такая же упрямая, как и ты. Понимаете? Наши дети – это наши копии. И нечего сетовать на зеркало. Потому что практически вот те недостатки, которые мы видим в детях наших, я, например, наблюдая за своими детьми, да, я вижу, что все хорошее от жены, а все лучшее от меня. Понимаете? Наши недостатки в наших детях. Но вместе с тем и тот, что Господь соделал доброе в нас, тоже передается на наших детей. Деяния 21:8-9. Там Филипп имел 4 дочерей пророчествующих. Филипп любил Бога, Филипп заботился о том, чтобы служить Богу, и дети пошли по его следам. И дети точно такие же стали, 4 дочери пророчествующих. Я хочу сказать, что вот находи время, не знаю где, на рыбалке, когда возьмешь ребенка на дачу, находи время, чтобы поговорить к его сердцу. Находи время. Все пройдет в этой жизни. Но найди время поговорить со своим ребенком. В Библии есть разные отцы. Давайте вспомним. Ной был прекрасным отцом. Он воспитал детей таких, что они все-таки не были развращены так, как этот мир. Хотя у него были проблемы с Хамом, у Ноя. Но он воспитал их так, среди развращенного мира, что построили ковчег, и вся семья была спасена. Но о Ное сказано так: «И ходил Ной пред Богом». «И ходил Ной пред Богом». Это мы с тобой должны ходить пред Богом. Есть второй пример отца – Лот. У него были дети, он жил в Содоме и Гоморре, он был у ворот, сидел, уважаемый человек. Когда пришли ангелы, дочери зятья его не вышли, жена вышла, соляным столбом стала, дочери опозорили его в веках Лота, праведника, и практически он, как отец, абсолютно не состоялся. Праведник видел, слышал дела беззакония, мучился в праведной душе своей, но, как отец, он не состоялся. Дети пропитываются вот в семье более сильным характером. То есть, если мать властная, то вот такой же характер будет у детей. Если более сильный характер у мужа, такой же характер будет у детей. То есть, более сильным характером пропитывается. Ну, это как огурцы в бочке или помидоры. Какой рассол, такие и помидоры. Точно то же в любой из наших семей. Теперь я хотел бы перейти к ошибкам, которые мы делаем как родители. И, к сожалению, я вот когда так вот думаю над своей жизнью, я думаю, что мы допускаем ошибки в нашей жизни. И дал бы Господь, чтобы нам это исправить. Первая мысль, что я хочу сказать, и это очень понравится некоторым женщинам. Ты не женат ни на фирме, ни даже на церкви. Ты женат на женщине, и у тебя есть семья, и самое главное пред Богом – это твоя семья. Ты можешь состояться как служитель, но если ты не состоишься как отец – это проблема. Толку с того, что меня будут знать от Дана до Версавии, толку с того, что я буду много времени уделять служению, но если у меня проблемы дома, и я не состоюсь как отец – это катастрофа. Это катастрофа, потому что Бог будет тебя спрашивать за твоих детей. Бог будет меня спрашивать за моих детей. Я знаю, некоторые мужья с удовольствием бегут в церковь, и они приходят домой поздно вечером и рано утром убегают, потому что они не хотят быть дома. Не хотят быть дома. Они чем-то заняты, бегут куда-то, все что-то делают и так далее. Я хочу сказать, что перед Богом мы с тобой будем отвечать за своих детей. Без твоей подчиненности Христу, без моей подчиненности Христу, мы не имеем власти в семье своей. Когда мы с тобой последний раз постились о семье? Знаем ли мы моменты в нашей жизни, когда мы молимся о своей жене, о своих детях, когда мы изливаем душу пред Богом, когда мы стоим перед престолом благодати и просим, чтобы Бог дал нам мудрость. Понимаешь, какая ситуация? Когда Господь даст власть тебе или мне в семье, не надо орать, не надо никого унижать, не надо грубить. Будешь тихо говорить, а все будут выполнять. Потому что Бог дает власть. Это очень важно, очень важно. Хочу одну мысль сказать. Пожалуйста, подумай над ней. Возможно, в этом что-то есть. Твоя жена будет подчиняться настолько тебе, насколько ты подчиняешься Богу, Христу. Твои дети, ваши дети, будут подчиняться настолько, насколько ты, как жена, подчиняешься своему мужу. Нельзя не иметь верховной власти над собой, которую установил Бог, и требовать уважения, почтения и послушания нижестоящего. У Бога такая ситуация, такая схема. Муж подвластен Христу, жена подвластна мужу, и дети подвластны своим родителям. И вот многие проблемы заложены вот здесь, что муж хочет не быть подвластным Христу, но он хочет полного послушания женщины. Женщина хочет, чтобы дети были послушны, хотя на глазах у этих детей грубит, а иногда и хамит своему мужу. Они не будут послушны. Они не будут послушными. Потому что если ты хочешь благословения, займи свое место в семье. Отец, муж, перед Богом ты ответственный, я ответственный. постимся, молимся, ищем лица Господне, умеем просить прощения, когда мы что-то не то сделали. Я знаю, что мы не идеальные с тобой отцы. Я знаю, что мы делаем ошибки. Но понимаешь, если мы будем стремиться к тому, чтобы Бог был в нашем сердце на первом месте, если мы будем искать Его, как золото, как серебра, если мы будем искать Его, Он даст откровение и даст благословение в семью. Я уже прожил 24 года со своей женой, и, ну, разное в жизни было, и переживал многое, и я пришел к мысли, братья мои, что мы, во многом мы, виновны перед Богом и перед нашей семьей, потому что не занимаем то место, которое положено нам от лица Господнего в семье. Мы не желаем брать горчицу жизни на себя. Мы не желаем брать ответственность на себя. Мы не желаем, чтобы все горькое взять на себя и сказать: «Господь, я люблю мою жену, мою семью точно так, как Ты возлюбил церковь». Но если у нас это не получается, будем искать лица Господь. Будем стараться, чтобы Бог благословил нас, потому что Господь говорит так: спасешься ты и весь дом твой. И весь дом твой. Следующие ошибки. Не ссорься с супругом на глазах у своих детей. Знаете, она ему слово, а он ей два. Она ему два, а он ей 10. Он ей 10, а она ему 40. Да? И потом уже как пошло, уже не помнят о чем, с чего начали, вспоминают все. А ты, а сколько тебе можно говорить? И говорят горькие вещи при своих детях. Дети это слушают и кричат: мама, да перестаньте, папа, да сколько можно? Я что-то родное рассказываю, не? Родное. И отсюда проблемы. Если у тебя есть вопросы к своему мужу, пойди на кухню, переговори с ним спокойно, расскажи твои проблемы, выслушай, что он скажет, поговори со своей женой, не травмируй детей. Потому что когда мы в раж входим, тогда нам не до чего, тогда нас интересует один только вопрос. Я же права? Я же прав? А что делается в сердце ребенка? Я думаю, что мы должны научиться просить прощения друг у друга. Вот когда ты последний раз просила у своего мужа прощения? Когда ты просил прощения? Далее. Наказание ребенка не должно быть жестоким. Я знаю, детей надо наказывать иногда. И Библия учит, но никогда жестоко не наказывай. Как оно получается? Получается примерно так. Он приходит с работы, она говорит: да когда же ты начнешь воспитывать своего сына? Да? Он: да ладно, пошел, поговорил с ним. Она вторично: да сколько можно? Сколько можно? Он берет, устал, понизили в должности, ехал домой, машину ударил. Берет этого Ванечку и за все. За начальника, который нахамил. За то, что денег мало дают. За то, что машину разбил. За все. И в это время влетает она и кричит: убьешь ребенка, что делаешь? А он кричит: ну если такая умная, сама теперь и воспитывай. Хлопает дверью и уходит. В следующий раз Ванечка знает, что если папа только в руки возьмет, надо орать так, что спасительница мира через 30 секунд будет здесь. Так есть, нет? Я думаю, что когда мы ребенка наказали, ребенка, возьми, скажи, что ты любишь его. Скажи, что ты любишь. Но в моей семье ты не будешь говорить таких плохих слов. Я тебя наказал, я тебя обнимаю, я тебя люблю. Но ты должен знать, что машинку ровнять на голове сестренки меньшей ты не будешь. Понимаете, какая ситуация? Он должен чувствовать и строгость, и нежность, и любовь. Это очень важно. Следующий момент. Не заставляй молиться ребенка. Не заставляй молиться маленького ребенка. Я знаю, некоторые это делают с розгой. Не будешь молиться, я тебе сейчас научу. И начинают наказывать, или на колени ставить, или бить. Не делай этого. Не делай это, абсолютно не надо. Если он не хочет молиться, начни молиться сам со своей семьей. У меня так было такое, когда сын, там, 3 года или 2, не помню, говорит: а я молиться не буду. Да? Ну, хорошо, не будешь молиться, мы начали молиться. концу отче наш прибежал. Понимаете, вот важно воспитание не жесткостью, но важно воспитание атмосферой. Сложность состоит вот в чем, что некоторые из нас воспитывались в семьях, где мама не говорила папе, что любит, и папа не говорил маме, что любит. Мы воспитывались в семьях, и дух этой семьи, где мы воспитывались, передался нам. И отсюда мы принесли дух наших предыдущих семей, и отсюда проблема, потому что нас не любили, и мы не очень ласковые и нежные, и мы не передаем своим детям вот эту ласку и нежность, и отсюда проблема. А иногда еще следующий момент, если говорить об ошибках. Не секрет, что дети разные. Иногда мальчик очень умный, очень такой способный. А девочка так, вся в нас пошла. И когда мы видим, мы начинаем, Ванечка – это гордость наша, Ванечка – это а Дашенька – так. И дети очень тонко чувствуют это. Когда мы одного хвалим, а другой – это очень неправильно. Почему? Потому что, смотрите, что получается. Даже самый умный и самый красивый, разве он заслужил свой ум или красоту? Бог дал ему. Самый простой из наших детей. Бог дал ему. Он простой такой, как есть. Но мы должны любить одинаково своих детей. Следующая мысль. Не критикуй никогда церковь и служителей при детях. Не критикуй. Я знаю, что служители делают ошибки. Я знаю, что проповедники ошибаются. Но никогда, слышишь, никогда при своих детях не говори ни о ком плохо, ни о какой церкви, ни о каком движении. Не говори ни о личностях, не говори плохо. Потому что когда ты говоришь плохо о церкви или о личностях, о пресвитере, который действительно сделал глупость, Понимаешь, что ребенок играется, но он впитывает. За столом, когда ты разговариваешь, он впитывает. Потом придет 15 лет ему, когда ты ему скажешь, надо водное крещение уже думать, надо тебе идти в церковь, каяться. Сказать, перед кем? Перед кем каяться? Когда ты заложил в его сердце негативное, когда ты рассказал ему о проблемах церкви ребенку, потом начинаются проблемы, потом человек плачет, начинает записки подавать, помолитесь, пожалуйста, о моей Машеньке, она не хочет, сказала, не пойду в церковь, враг восстал. Да какой враг? Какой враг? Просто ты делал все, чтобы отравить душу ребенка. А теперь ты жнешь и начинаешь на врага списывать все. Если бы ты говорил, что Иван Иванович – это пресвитер, Бог поставил его, это священник. Если бы ты говорил, что Семен Семенович – это диакон церкви, Бог открывает Иван Иванович, он сегодня проповедовал, и Господь призвал 10 человек через него, то в сознании ребенка остался бы Иван Иванович как служитель Божий. Он бы и бежал как служителю Божьему. Следующий момент. Не лги. Не лги. У меня был такой случай. Зазвонил телефон, 10-летняя девочка поднимает, там спрашивают, папа дома? Она говорит, папа? Мама говорит, папы нет дома. Она, папы нет дома? Там спрашивают, а когда он будет? Когда будет? Мама говорит, не знаем. Потом этой девочке говорят, Бозенька за неправду что сделает? Накажет, конечно. Но она знает, что мама учит, как лгать. Мама учит, как лгать. И когда дети видят, что родители лгут соседям или в церкви, они видят это и не понимают, что лгать вообще нельзя, но вообще можно. Понимаете? Еще один момент, это важный момент. Это очень важный момент. Не проклинайте своих детей. Как это? Я знаю, что некоторые называют своих детей идиотами, бараном, козлом, ненормальной, дурой. Да? Я ей сколько раз говорила. Да? Понимаешь, твои слова имеют огромную силу. Потом будешь удивляться, потом будешь плакать. отчего с моим Ванечкой так? Отчего с моей доченькой так? А от того, что Бог сказал, не проклинайте, а что делайте? Благословляйте. Благословляйте. Даже когда дети делают ошибки, не говори таких слов абсолютно никогда. Потому что в твоих словах есть великая сила. И когда ты говоришь негативное своему ребенку, это отпечатается в ребенке, и это останется внутри. Итак, я хочу сказать, что самое сильное воспитание детей, это хождение в страхе пред Богом, исполнение своих обязанностей отца, мужа, хозяина, ну и, соответственно, матери, жены, хозяйки. Любовь между супругами – это та атмосфера, которая воспитывает наших детей. Если мы действительно желаем, чтобы Бог дал нам мудрости воспитать наших детей, то возвратимся к нашему тексту. Смотрите, как апостол говорит. «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Почему хуже неверного? И почему отрекся от веры? Оказывается, та же мысль, что прежде всего это твои домашние. Прежде всего это воспитание в доме твоем. И если ты на это не обращаешь внимания, и если Дух Святой не смог тебе доказать и показать, что ты заботиться должна и должен о своем доме, то Писание говорит, ты отрекся от веры, хуже неверного. Неверного можно научить. Если почувствует, что Дух Святой коснулся его сердца, он покается и будет внимать словам Господним. А те, которые пребывают годами, десятилетия в церкви, у некоторых случается следующее. Всегда учащиеся и никогда, что? Не приходящие по знанию истины. Всегда учатся, но все это он относит насчет вот ее, его там, но не себя. Большинство христиан имеют два завета. Один завет с Богом, это водное крещение, и завет со своим спутником жизни, с мужем или женой. Суть заветов. Каждый вступивший завет живет для ближнего своего, для другого. Если ты вышла замуж, ты живешь для своего мужа. Ты помощница его. Ты живешь и делаешь все, чтобы ему было хорошо. Сказано, жены, повинуйтесь мужьям во всем. Ты должна повиноваться мужу своему во всем. Единственное, если он склоняет ко греху, здесь ты можешь конкретно сказать «нет». И то, я тебя люблю, я тебе повинуюсь, но я не могу этого делать, так как это грех пред Господом. Это тот путь, которым благословение придет на жену, повиноваться мужу своему. Я знаю, что пока в церкви, пока оно под влиянием слова, оно вроде внутри где-то зреет желание, хорошо, буду повиноваться. Но придешь домой, а он опять не выполняет то, что я ему сказала. Понимаете? А десятилетняя привычка командовать очень сложно переломить. Но ты должна переломить это. Ты должна понять, что твоя роль в семье – это быть на почетном втором месте. Твоя роль. Это Бог тебя там поставил. А твоя роль – быть на первом месте и взять всю ответственность на себя. И тогда Бог даст тебе власть. Но не власть человеческую, грубость, дерзость, а власть Божью. Тихо будешь говорить, спокойно будешь говорить, орать не будешь, и все будет в семье тихо и спокойно. Когда эгоизм в центре, он разрушит семью. И сколько семей уже разрушено? Сколько разрушено и сколько будет еще разрушено? Подлинно счастливы только те, кто счастливы дома. Что ты можешь сказать о себе? Счастливая ты дома или нет? Счастливый ты дома или нет? Это очень важно. Если мы с тобой несчастны дома, мы что-то не поняли. Мы прошли мимо чего-то в этой жизни. Жизнь вообще трудная штука, тяжелая, трудная штука. Сколько искушений, сколько скорбей, сколько трудностей приходится пережить каждому из нас. И Господь каждого из нас ведет к одному стиху в Библии, как мне кажется. «Отвергни себя, возьми крест и что? И следуй за мной». Павел говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы исполнить служение, которое верил мне Бог». Если мы с тобой заплатим цену следования за Богом, если мы положим в сердце примерно следующее: «Ни на что не буду взирать, не буду дорожить своей жизнью, только бы мне исполнить роль отца и мужа в моей семье, только бы мне исполнить роль жены в моей семье, потому что мудрая жена устрояет дом, а глупая разрушит своими руками». Но я думаю, что Господь говорил к нашему сердцу, чтобы мы были мудрыми женами и чтобы мы были ответственными мужьями, отцами в наших семьях, чтобы благословение Божье пришло на наших детей. Какое это счастье, когда ты имеешь послушных, богобоязненных детей. Вот насколько страха Божьего у нас с тобой, насколько же будет в наших детях много страха Божьего. Нельзя не бояться Бога и требовать святой и чистой жизни от наших детей. Поэтому я хотел бы, братья и сестры, чтобы Дух Святой коснулся нашего сердца, и если Он покажет нам, где мы не правы, покаяться перед Богом. Если Он указывает, что мы где-то допускали ошибки, покаяться перед Богом. Потому что Бог говорит: «Любовью вечно я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Бог говорит нашему сердцу иногда строго, иногда нежно, но цель Его увещевания, чтобы мы исправились. И поэтому, если Дух Святой говорил твоему сердцу сегодня, да поможет Он действительно принять правильное решение и все недостатки, которые есть у нас с тобой в семьях, исправлять. Аминь. Вопросы будут какие-нибудь или нет? Есть, да? Пожалуйста, первый. «Не раздражайте детей ваших. Объясните, пожалуйста, подробнее этот стих». Знаете, какая ситуация? Это, ну, я думаю, что даже когда ребенок не прав, можно по-разному сказать эти слова. Вот ребенок не прав. Допустим, он собирается в 9 часов вечера, он говорит, ему там 13 лет, я пойду гулять с Лешкой. Да? Можно сказать: да я тебе сейчас, я тебе дам гулять. Я тебе дам гулять. А ну быстро в постель, чтобы через 2 минуты не видел. Да? Ну, это в церкви, то это звучит р-бр, да? А дома ничего пойдет. А можно сказать своему сыну: сыночек мой, 9 часов ты пойдешь гулять, только в 9 часов утра вместе с Лешкой. Пойдешь, все будет нормально, сынок, но сейчас, ты понимаешь, я переживаю за тебя, я не могу тебя отпустить. Вот когда у тебя сын будет, то ты его будешь отпускать в 10 часов. А я не могу тебя, потому что я тебя люблю. Поэтому пойдем со мной. Лешке позвони, скажи, что ты не выйдешь. А у нас с тобой есть дело. Не надо, не надо. Ты не пойдешь гулять. Спокойно, мягко, не оскорбляя его, не раздражая его. Просто объяснить человеку, если нужно, настоять на своем, но без раздражения. Потому что что легче, не воровать или не раздражаться? Спросите у вора. Что легче? Раздражаются те, у кого воровали, а вор не раздражается. Вот нам кажется, что блудить, конечно, это величайший грех. Воровать – это величайший грех. Так и Библия говорит, что блуд даже не должен именоваться у нас. Но та же Библия говорит, что крик и ярость и всякое раздражение да будут удалены от вас. Родители, не разговаривайте в раздражительных тонах со своими детьми. Это до добра не доведет. Более того, я как-то рассказывал, но могу еще повторить эту мысль. Две девочки, одной там 7 лет, другой 8, ну где-то так, укладывает свои куклы. И одна укладывает в куклу свою и говорит: «Доченька моя, закрой глазки. Ты полчасика отдохнешь, и мы пойдем с тобой гулять. Потом солнышко будет, и там мы зайчика увидим». Вторая укладывает свою куклу и говорит: «Мучительница, закрой глаза, а то я тебе закрою их сейчас. А ну быстро!» А две матери стоят в коридоре и говорят: «Это точно я. Это точно я. Это я был свидетелем этого. Это точно я». Если мы раздражительные, отсюда наши дочери раздражительные. Окончание беседы на тему «Отцы и дети» слушайте на следующем диске.